Глава 10. Нападение. Проснулся я перед рассветом от того, что приспичило в туалет, поэтому поднялся и пошел к кустам. Костер уже не горел, но там сидели двое, видимо, часовые. Один из них окликнул меня. «Ты куда?» «Отлить нужно». «А, ну иди, только не заблудись». Продравшись сквозь кусты, я облегчил мочевой пузырь и вернулся. Устроившись на том же месте, я стал прикидывать, как вернуть свои клинки. Небо надо мной все больше светлело, а вокруг стелилась легкая туманная дымка. Прошло минут 15, но я все еще не мог найти идеальный вариант, чтобы тихо взять свои вещи и спокойно свалить от этих гостеприимных лесных братьев, не перебудив их при этом. Когда я уже подумывал было о том, чтобы попробовать устранить часовых, то заметил движение в кустах. Я посмотрел внимательнее. Ветки действительно шевелились, будто кто-то тихонько их раздвигал. Мне не нужно было гадать, что это значит. Эльфы все-таки настигли меня. «Тревога!» – заорал я. «Нападение!» И метнулся к шалашу волка, слыша, как за спиной свистят стрелы. «Что?» – начал было привставать часовой, но в его шею вонзилась стрела. «Охотники!» – заверещал второй, но рухнул рядом, получив несколько стрел с разных сторон. Разбойники начали выскакивать из шалашей. Некоторые тут же упали, сраженные стрелами, а другие с топорами и саблями бросились к кустам, понимая, что реальная возможность уцелеть в схватке с лучниками – это завязать ближний бой. Я влетел в шалаш и чуть не наткнулся на полуодетого волка. Он натягивал мой пояс с кинжалом. «Нападение!» – тяжело дыша, вновь крикнул я. Подхватив большой топор, вожак выбежал из шалаша. Увидев свой лук в чехле, я мигом кинулся к нему, достал и натянул тетиву. Затем огляделся в поисках колчанов. Они обнаружились рядом с кучей тряпья в углу. Перекинув лямку через плечо, я повесил на спину один и высыпал стрелы из второго, бросив их у входа в шалаш. Понимая, что у меня есть всего несколько секунд, я стал быстро-быстро стрелять в те кусты, из которых летели стрелы. Сдавленные крики, донесшиеся оттуда, показали мне, что я попадаю куда нужно. Погасив таким образом несколько огневых точек, я заметил, что стрелы противника теперь пытаются достать меня, а не тех разбойников, кто метался по поляне. Подхватив одну стрелу, я ринулся к дальней стенке шалаша, надеясь, что она будет не слишком прочной. Так и вышло. Я проломился сквозь нее, раскидывая ветки, и оказался возле самых кустов. Не сбавляя скорости, я перепрыгнул через них и внезапно очутился напротив эльфа с луком в руках, лихорадочно пытавшегося навести его на меня. Но я не дал ему такой возможности, коротко ударив между ног, а затем, когда он скорчился от боли и начал приседать, быстро воткнул ему в глаз стрелу, что все еще сжимал в руке. Не теряя ни мгновения, я выхватил из ножен его кинжал и побежал дальше, к соседним кустам, откуда доносились крики. Там обнаружилось двое эльфов, отбивавшихся кинжалами от человека с топориком. Судя по ранам, разбойнику уже недолго осталось. Он слабел с каждой секундой. Выждав, когда он в последнем рывке бросится на ближайшего эльфа, я метнул во второго кинжал, целясь в сердце. Первый эльф легко увернулся от топора и вонзил клинок в тело человека. Но тут же получил мою стрелу в глаз. Три трупа практически одновременно упали на землю. А я, достав из колчана еще одну стрелу, побежал дальше по кустам вокруг лагеря. Почему я ввязался в драку, если лучше было под шумок улизнуть? Да это же элементарно. Противостоять эльфам в лесу, не зная их количества, не зная местности, я не самоубийца. Да меня тут же окружат и расстреляют с разных сторон. Это с двумя, ну пусть с тремя лучниками, я еще мог посоревноваться в меткости. Но если их будет штук 10... Из меня мигом выйдет симпатичный ежик. Поэтому мой единственный шанс выжить – это бить их сейчас, пока они отвлеклись на разбойников и не сумели собрать силы в кулак. Именно поэтому я стал прочесывать кусты, окружавшие поляну, которая еще недавно была лагерем разбойников, а сейчас стала местом их смерти. Два эльфа, увлеченно расстреливавшие разбойников на поляне, даже не поняли, что умирают, когда я хладнокровно прикончил их. Пополнив свой колчан еще десятком стрел, я посмотрел на лагерь. Мда, теперь он был просто усыпан телами. Кое-кто из разбойников пока еще оставались живы и дрались в кустах, но было ясно, что вскоре эльфы перебьют их всех. Теперь моя сила в скорости, понял я, и, взвинтив восприятие толикой магии, ринулся вокруг лагеря, стреляя во все фигуры, что попадались навстречу. 12 стрел я выпустил, оббежав практически полный круг. 11 эльфов и Рон. Ну, прости, не признал. Легли на землю, чтобы уже не подняться. Также, пробегая мимо тех кустов, в которые стрелял из шалаша волка, я обнаружил еще несколько раненых эльфов, пытавшихся вытащить стрелы из своих тел. Рядом с ними лежал труп эльфа со стрелой в глазу. Подивившись своей меткости, ведь буквально навскидку стрелял, я быстро выпустил еще несколько стрел, добивая раненых, и ринулся дальше. Эльфийский лучник, увлеченный расстреливанием оставшихся на поляне разбойников, рухнул на землю с моей стрелой в голове, а я добежал до пятачка между кустами. Тут произошло целое побоище. Вперемешку валялись мертвые тела разбойников и эльфов. Неподалеку, сжимая свой топор, сидел волк, опираясь на дерево. В его груди торчали несколько стрел, а сам он хрипло дышал. Пока я оглядывался, из кустов вышли три эльфа. Раз, и один из них падает со стрелой в глазу, не успев поднять лук. Два, и второй стреляет в меня, но промахивается, потому что моя стрела в последний момент попадает ему в грудь. Три, и еще одна моя стрела оказывается отбитой лезвием клинка. Что? Я послал еще одну стрелу, но она также отлетела, жалобно звякнув. Ко мне приближался эльф, уверенно, неумолимо, как сама смерть, сжимая в руках длинные мечи. Я узнал его. Это был мастер. Ну все, теперь мне точно конец. Да, на занятиях я достиг его уровня мастерства, несколько раз даже сумел его превзойти. Но это было тогда, когда я еще был эльфом, и у меня в руках были мои клинки. А сейчас мне остается только молча принять свою судьбу. Ведь пытаться бежать уже бессмысленно. Лук в моих руках показался мне бесполезным, но я все же достал еще одну стрелу и разрезал ее наконечником тетиву. Потом, крепко сжав стрелу одной рукой, второй схватил лук поближе к одному концу. Шест из него вышел практически никакой, но несколько ударов я отразить смогу. «Ты решил сражаться до конца?» Удивленный эльф даже остановился. Я смотрел на него с вызовом. «Уважаю», произнес он после некоторого молчания. «Мы ошиблись в тебе, считая слабым противником. Нужно было больше доверять пророчеству, Муд». Он слишком увлекся разговором и не заметил, как хрипы волка внезапно прервались, а затем сдавленное «хех» обозначило старт. Старт полета грозного боевого топора, который со смачным хрустом влетел в спину мастеру, перерубая ему позвоночник. Не издав ни звука, мастер рухнул на землю, а я бросился дальше по кустам, слыша впереди звуки схватки. Подхватив один из луков с натянутой тетивой, я быстро наложил на него стрелу. Бой впереди оказался последним. Там трое оставшихся в живых разбойников добивали двух эльфов, которые отбросили луки и отмахивались кинжалами. Я подбежал к ним, натягивая лук, но внезапно один из эльфов выбросил руку ладонью вверх. И по моим нервам резанула волна энергии. Передний разбойник сложился пополам, пытаясь закрыть руками то, что осталось у него от живота. Оставшиеся два выдохнули. «Маг!» Лишь тогда я опознал в эльфе Минаэля, одного из наших магов. Нет, не эльфийских, знающих только магию леса, а истинных, которым принадлежал и я. Он получил знания гораздо раньше меня, но остался в поселке как истинный защитник эльфийских лесов. Именно он был тем вторым эльфом среди всего народа, который мог правильно приготовить Лимель. Нет, я не говорю, что нас было всего трое, тех, кто занимался истинной магией. Нас было шестеро. Я, мой учитель, Минаэль, два старейшины и мастер. Причем последний занимался только ее практическим применением, стремясь улучшить и усовершенствовать свое тело. Именно благодаря магическим занятиям он овладел такой немыслимой реакцией, что позволило ему отбивать мои стрелы. Но если он не смог увернуться от топора, то маг из него был никакой. А двое старейшин были настолько увлечены лесом, что старались и всю истинную магию свести к магии жизни, дабы она могла быть доступной любому эльфу. Конечно, их усилия были напрасны. Истинная магия не терпела ограничений и не подчинялась разумам этих недоучек. Пока я приходил в себя после выброса силы с непривычки выбившего меня из колеи, Эльфы перешли в наступление и сумели серьезно ранить одного разбойника. Натянув лук, я выпустил стрелу в Минаэля. Она зависла в воздухе напротив его лица. Глянув на меня, эльф еще раз выбросил вперед руку, и у оставшегося целым разбойника буквально разорвало голову, заляпав кровавыми ошметками окружающие кусты и нашу одежду. Я тем временем выстрелил во второго эльфа, попав ему в глаз, и начал лихорадочно собирать энергию, впитывая ее, насыщая все доступные емкости организма, понимая, что последний мой удар должен быть именно магическим, иначе я рискую проиграть в самом конце битвы. Одновременно я начал методично посылать стрелы в лицо Минаэлю, вынуждая того тратить все внимание и направить всю энергию на защитный кокон, расходуя силы. Я приближался, не давая ему возможности даже подумать о нападении. Раз за разом стрелы останавливались в воздухе в нескольких сантиметрах от лица эльфа, а я тем временем подходил все ближе и ближе. Наконец, в трех шагах от противника я потянулся за стрелой, но нащупал только пустой колчан. Минаэль торжествующе ухмыльнулся и начал поднимать руку, а я стоял, замерев и собирая всю доступную мне энергию в одну точку. Наконец он приблизил ладонь к своей груди, готовясь выбросить. И тогда я ударил. Ударил всей набранной мною энергией, всей энергией, которую сумел накопить и сохранить за время пути по лесу, формируя ее в острую иглу, направленную в лицо эльфу. Мой удар пробил его защиту, даже не заметив ее. Видимо, я с непривычки недооценил возможности магического резерва своего тела и потратил энергии гораздо больше, чем нужно. Минаэль так и не выбросил вперед руку. Он замер, недоуменно глядя на меня, постоял немного, а затем опрокинулся навзничь. Я подошел к нему. Посередине лба у него образовалась дыра с обугленными краями. «Бездарь!» — сказал я. «Только и можешь, что лимель варить. А боевые плетения так и не выучил». Да, напрасно я так сильно напрягался и даже не стал применять плетение магической стрелы, опасаясь, что она не пробьет защитный кокон Минаэля. Напрасно я бил просто сырой силой, опустошив все свои запасы. Но раз получилось отлично, то чего теперь волноваться? Вынув все оставшиеся стрелы из колчана второго эльфа, я засунул их в свой и наклонился к еще живому человеку. Рана его была глубокой и сильно кровоточила. Конечно, фляжка лимеля могла спасти положение, но я решил иначе. Взяв валявшийся рядом эльфийский кинжал, я безо всякой жалости всадил его в сердце разбойника. Затем подобрал второй клинок и отправился к тому месту, где оставил мастера. Придя на полянку, я понял, что чуть было не опоздал. Мастер был полноправным членом эльфийского народа, а значит, всегда имел с собой флягу с живительным зельем. Именно ее он держал в руке, сидя на земле, когда я вышел из кустов. Бросив ее и протянув руку за мечом, он замер, потому что стрела с моего натянутого лука уже смотрела ему в лицо. «Ну и что теперь?» — хрипло спросил он. «Убьешь меня, даже не дав честно умереть с оружием в руках?» Стрела вонзилась ему в глаз. Я подождал, пока безжизненное тело откинется на землю, и тихо произнес: «Да, мастер». Нет, меня такими упреками, как обвинение в нечестной схватке или подлом ударе, не проймешь. Не все ли равно, какая была схватка, если противник мертв, что и планировалось в самом начале? Вот никогда я не понимал, почему существовали такие идиотские традиции, которые частенько описывались в фэнтезийных книгах. Хотя нет, как раз использование их в книгах понятно. Как еще лучше подчеркнуть благородство и честь главного героя, как не показать, что тот дает своим противникам умереть с оружием в руках. Ага, типа смерть с оружием и без него в своем итоге как-то отличаются друг от друга. Поэтому я и не стал жалеть мастера, пускай на том свете жалуется, какой я нечестный. Повернувшись к волку, я убедился, что он уже давно мертв. Видимо, то последнее усилие, которое спасло мне жизнь, стоило жизни ему. Вздохнув, я направился в очередной обход вокруг поляны, думая, что ради этого разбойника я бы пожертвовал одной своей заветной фляжкой. Ведь несмотря на то, что слово «честь» для меня лишено высокого смысла, долги я привык отдавать всегда. Методичный обход принес результаты. Два эльфа оказались живы, но оглушены. Я добил их ударами кинжала и вышел на поляну. Здесь трупов было гораздо больше. Многие разбойники даже не успели толком осознать, что произошло, как пали под меткими выстрелами из кустов. Найдя только одного раненого и аналогично упокоив его, я понял, что все закончилось. И только после этого на меня навалилась усталость, боль в натруженных руках, непривычных к долгой работе с луком. Поэтому я рухнул там, где стоял, полностью выложившись в быстротечной схватке и даже не имея сил, чтобы отползти от мертвого тела. Темнота ласково и заботливо укрыла меня пуховым одеялом и унесла подальше от земных тревог. Когда я очнулся, нет, не проснулся, а именно очнулся, вынырнул из забытья, был день. Глядя на солнце, я понял, что провалялся среди трупов больше 6 часов. Поднявшись, я удивился. Мое тело чувствовало себя превосходно. Не было никаких следов усталости, никакого магического истощения. Наоборот, оно было полно энергии. Проверив свой резерв, я понял, что он практически заполнился. Видимо, в забытье я машинально открыл свои каналы, впитывая окружающую энергию, а ее здесь было очень много. Ведь столько разумных существ лишилось жизни на этой поляне. Теперь понятно, отчего мой резерв так быстро восстановился. Подтягиваясь, разминаясь, и в который раз, приходя к выводу, что спать на голой земле не слишком приятно, я принялся исследовать окрестности, пытаясь найти воду. Ведь разбойники должны были что-то пить, а значит, где-то неподалеку просто обязан быть родник. Побродив 10 минут, я наткнулся на ручеек, основательно загаженный людьми и превращенный в этом месте в небольшое болотце. Побрезговав пить тут, я поднялся вверх по течению и утолил жажду. Потом умылся, отметив непривычную гладкость кожи. Видимо, я сделал правильный вывод. Лимель дал постоянный эффект, и бриться мне больше не суждено. После водных процедур я неспешно направился на поляну. Да и куда мне было спешить? Вряд ли в округе будет еще одна группа эльфов, отправленная за моей головой. Это только когда не вернется предыдущая, старейшины немного покумекают, выберут кандидатов и сформируют новый отряд. Но это случится не раньше, чем они будут уверены, что все те, кого посылали ранее, уже точно не вернутся. Я прикинул. Выходило, что эльфы бежали за мной по пятам, также пользуясь лимелем для большей скорости, и настигли меня, когда я опрометчиво полагал, что имею еще несколько часов форы, если учесть, что для их возвращения понадобилось бы 2 дня, а затем еще добавить сутки на сбор новой команды, значит, охотников за моей головой мне стоит ждать не меньше, чем через 4-5 дней. Это вполне достаточный срок, чтобы я мог дойти до первого большого города и в нем затеряться. А может и не до первого. Что мне стоит пройти еще дальше для большей гарантии? Размышляя таким образом, я вернулся на поляну и принялся за неприятную работу – таскание трупов. Походив по окрестным кустам, я выволок оттуда все тела, собрал оружие, раскиданное по окрестностям, а затем приступил к обыску. Начал с разбойников, брезгливо выуживая серебряные и медные монетки из их одежды и обуви. У некоторых нашлись золотые кольца, перстни, кулоны, цепочки, а у волка в сапогах отыскались даже 3 золотых монеты. Их я внимательно рассмотрел. Ничего особенного. Круглый кусок желтого металла с физиономией какого-то мужика в короне на одной стороне и веткой с цветами на другой. Ни номинала, ни имени мужика на монете не было. Мне вообще только оставалось догадываться о стоимости монет, найденных у разбойников. Ничего, в первом городе можно будет разобраться. Обыскав разбойников и став обладателем довольно приличной горки монет и золотых изделий, я стал обшаривать эльфов, предварительно тщательно вытерев руки о рубашку ближайшего. Все-таки разбойники были довольно грязными личностями, причем в буквальном смысле. Обыск эльфов дал мне больше добычи. Я собрал все их кинжалы, пояса, клинки мастера и пару длинных одинарных клинков других эльфов. Что ни говори, у шестики не только хорошие лучники, среди них встречаются и отличные мастера клинка. Они просто не ожидали моего появления с луком и полегли под стрелами еще в самом начале, а ведь могли бы доставить мне множество проблем. Вообще, прокручивая в памяти утреннее сражение, я пришел к выводу, что мне удивительно повезло. Зря я ночью себя корил за то, что мне захотелось подурачиться. Это была просто превосходная идея. И если бы не она, мне вряд ли бы удалось отбиться от стольких эльфов сразу. Я их пересчитал. 28. Практически все старшие мастера-воины эльфийского поселка. Лесной народ не скоро оправится от такой потери. Молодняк будет учить просто некому. Ну, это и хорошо. Авось забудут обо мне и не будут посылать других за моим скальпом. Обыскав напоследок все хижины и найдя в них свои трофеи и еще несколько монет в сундуке волка, я стал разбирать добычу, трамбуя ее в несколько заплечных эльфийских сумок. Ремни эльфов я решил не брать, а то груз получится просто неподъемным, хотя жаба давила, говоря: «Смотри, какая великолепная кожа, какие узоры!» Под конец я внял ее мольбам, выбрав три самых красивых, а остальные выкинул подальше, чтобы не смущали. Все эльфийские клинки в ножнах, а также два длинных клинка влезли в одну сумку. Туда же я запихал несколько рубашек, пару штанов, белье и куртку, что поснимал с эльфов. Завязав узел, я попробовал поднять его. Получилось килограммов 25. «Ну и ничего, что тяжело», — утешил я себя. «Запас карман не тянет». Нужно сказать, что весили эльфийские клинки не слишком много, так как были довольно узкие и тонкие. Они были в два раза легче кинжалов разбойников. Поэтому я смог, особо не напрягаясь, собрать весь эльфийский арсенал. Заодно я понял, почему эльфийские клинки так ценятся у людей. Во-первых, они были очень прочными. Во-вторых, на моей памяти еще никто из эльфов не натачивал свои клинки. Это просто было не нужно. Ну и в-третьих, они даже на вид сильно отличались от человеческих. Были отполированы до зеркального блеска и имели свою гравировку. На каждом клинке, ближе к рукояти, находились изображения различных цветов или веточек, что было весьма красиво. Поэтому я собрал их все, в отличие от луков, с которыми даже не стал возиться. Во вторую сумку я упаковал весь найденный лимель, который уместился всего в четырех фляжках. Как я и думал, эльфы весьма активно его употребляли, бегая за мной. Некоторые фляги вообще были пустыми. В ту же сумку поместились десяток хлебных лепешек, вяленое мясо, найденное у эльфов, сухофрукты и три колчана, набитые стрелами. Все это тоже весело и изрядно, но я не унывал. В городе попытаюсь избавиться от большей части, облегчив себе жизнь. Все монеты и драгоценности я собрал в красиво расшитый кошель одного из эльфов, в котором тот хранил флягу с лимелем. Вот молодец, мне даже не пришлось думать, из чего бы сделать кошелек. Монеты и кольца, найденные у разбойников, я перед этим не поленился вымыть в ручье, заодно набрав воды в несколько пустых фляг. Кольца я внимательно рассмотрел, выбрав два с печатками. Их я положил отдельно в карман, решив остальные продать, а эти переплавить или просто выкинуть. Уж больно они приметные, как бы ни вышло чего. Может, я и перестраховался, но, как говорится, лучше перебдеть. После этого шмона я сообразил, что разбойники довольно долго занимались своим делом. В их шалашах нашлись и фляги с вином, и дорогие ткани, и некоторые изделия народных умельцев типа расписных тарелок, и вполне приличные сабли. Короче, по их трофеям я понял, что они не брезговали бедняками, но атаковали и проезжающие кареты со знатными людьми. Почему они избрали такое невыгодное с точки зрения поживы место, осталось загадкой. Может, волк был таким же перестраховщиком, как и я, а может, просто родом был из этих мест и имел здесь нужные связи, с помощью которых сбывал награбленное. Закончив упаковывать трофеи, я принялся подкрепляться. Лепешки эльфов, мясо и сухофрукты. Как будто ничего другого они не берут с собой принципиально. Я долго разжевывал, смакуя каждый кусочек. Кашу варить не стал. Долго, да и не нужно, ведь я планировал вскоре прийти в какую-нибудь деревню, а там уже основательно поесть. Была у меня мыслишка припрятать все остальные трофеи до лучших времен, но я ее отогнал поганой метлой. Превращаться в Плюшкина я не хотел, и ради нескольких десятков луков и десятка мечей возвращаться не стал бы. Поэтому я просто оставил все то, что не смог положить в сумки. Может, я и хомяк по натуре, но знаю, когда нужно остановиться. Жадность губит, а я и так дофига набрал. Должно вполне хватить на сытую и спокойную жизнь, и незачем переживать из-за нескольких упущенных монет. С трудом поднявшись, я еще раз оглядел поляну с телами и подумал: вот будет пиршество для местных хищных зверей. Нацепив на себя перевязь с клинками мастера и проверив, хорошо ли они выходят из ножен, я задумался. А что если... Нет, ведь может сработать. Мне все равно нужно тренироваться и периодически полностью опустошать свой магический резерв, расширяя его емкость. Приняв решение, я снова уселся на землю, занял удобное положение и расслабился. Мысленно воссоздав у себя в сознании моего знакомого пушистика, я подтянул всю энергию, что кружила вокруг, и напитал ею свой зов. Этот зов был рассчитан на всех кельвов в округе, и, подобно эхолоту, волнами расходился от меня во все стороны. Я звал: «Сюда! Здесь есть пища! Здесь есть мясо! Все сюда!» Через 15 минут такого зова я полностью опустошил свой магический резерв и прекратил попытки. Со вздохом поднявшись, я подумал, что ничего не получилось, и принялся собираться. Вскинул на плечо лук в чехле, лучший из всех, что нашел у эльфов. Мощный, тугой, местами украшенный затейливой резьбой. Туда же отправил сумку с продуктами и... замер. Потому что стремительный рыжий блик выскочил из кустов и остановился передо мной, превратившись в кельва. Я постарался передать ему волну дружелюбия и показать, что нападать на него я не собираюсь. Затем промелькнуло еще несколько рыжих молний, и вскоре передо мной, напряженно застыв, стояли десятки-полтора пушистиков, глядя мне в глаза. Один из них размерами и окрасом немного отличался от остальных. Он был крупнее, а шерсть была серой в черных пятнах. Я мысленно сказал всем: «Я не враг вам. Я добыл вам еду. Насыщайтесь и расскажите всем, что на этой поляне находится много вкусного мяса». Поразительно, но кельвы меня поняли. Это я осознал сразу же, потому что после моего обращения напряжение ушло из их тел, они перестали смотреть мне в глаза. Некоторые стремительно унеслись обратно в кусты, а многие сразу же разбрелись по поляне, выбирая тело себе по вкусу и впиваясь в него клыками. Я удовлетворенно улыбнулся, поднял второй баул, вскинул его на другое плечо и, развернувшись, стал уходить. «Спасибо, хозяин!» Эта мысль заставила меня обернуться. Я увидел серого кельва, что не стал насыщаться вместе с другими, а остался на месте и смотрел мне в глаза. «Это он послал мне ее», — понял я. «Значит, они точно разумны». «Я не хозяин», — подумал я в ответ. Недоумение кельва ясно хлынуло мне в мозг, рождая смутные образы. «Хозяин! Накормил! Не приказывает! Почему?» Глядя ему в глаза, я послал свою мысль. «Я не хозяин, я друг». «Друг?» — недоуменно донеслось в ответ. Я постарался объяснить. «Друг может помочь. Друг не нападет и не причинит боль. Друг может накормить, но не будет приказывать». Недоумение ушло из глаз кельва, и я почувствовал, что он понял. «Друг!» — пришла ко мне его мысль, наполненная какой-то уверенностью. Серый кельв медленно подошел ко мне и потерся о ногу, как большой домашний кот. Осмелившись, я протянул руки и провел пальцами по его густой шерсти. Кельв замер. Я наклонился и заглянул ему в глаза. В них не было ни приязни или злости, только недоумения. Приободрившись, я продолжил гладить его по шерсти, положив вторую руку на загривок и ласково почесывая там. Пушистик расслабился, а потом и вовсе зажмурился, и на меня хлынула волна удовольствия и радости. Так я стоял еще несколько минут, гладя в конец расслабившегося кельва, который уже начал урчать, как большая кошка. Другие кельвы, прервав трапезу, тоже стали подходить ко мне, требуя, чтобы я и их приласкал. Мне это было несложно, поэтому я, скинув сумки, опустился на колени, гладя диких котов и получая от них ощущение невыразимого счастья. Некоторые, зажмурившись, стояли молча, другие урчали от удовольствия. Один даже облизал в благодарность мне лицо. Язык дикой кошки оказался очень жестким и шершавым, поэтому в дальнейшем я не позволял им это делать. В конце концов, перечесав больше десятка кельвов и не по одному разу, я с сожалением поднялся, передав им свою мысль. «Простите, ребята, мне нужно уходить». Разочарование, нахлынувшее на меня, было таким явным, что у меня даже возникла идея остаться. Но рассмотрев вариант жизни в роли чесальщика для стаи кельвов, я поспешил от него отказаться. «Я еще вернусь когда-нибудь», — подумал я. Кельвы смотрели, как я вскидываю сумки на плечи, и я слышал их благодарность, сожаление и мысли, в которых чаще других проскальзывало слово «друг». Кивнув на прощение, я пошел в сторону тропинки, на которой меня встретили разбойники. Уже в кустах меня догнала прощальная мысль серого. «Мы будем ждать, друг». Я обернулся и посмотрел на него. Вожак стаи эльфов дружелюбно мне поскалился. Я улыбнулся в ответ, показав зубы, и послал свою мысль. «До встречи, пушистики! Хорошей вам охоты!» То ли вой, то ли боевой клич диких котов раздался на поляне. «Интересно», — думал я, размеренно шагая по выскочившей мне под ноги тропинке, ведущей на север. «Почему с эльфами мне так не повезло, а с кельвами наоборот? Ведь с пушистиками оказалось несложно общаться, я чувствовал их как себя. Неужели я не смог бы сделать так с эльфами в самом начале? Что же послужило причиной моего конфликта? Нет, такие мысли к результату не приведут. Буду обходиться тем, что есть. Кельвы хорошие, а эльфы гады. И все. А то скоро додумаюсь до такого, что пойду назад к лесному народу объясняться и закономерно получу пару стрел в особо важные органы. Или буду пущен на удобрение для ритуального дерева. Тоже еще гадость редкая. Росянка-переросток. И надо же такому быть, чтобы весь народ ему поклонялся, как духу леса. Нет, эти эльфы явно чокнутые. Многовековая изоляция явно не пошла им на пользу. И не пойдет, ведь в селении осталось всего несколько сотен эльфов. И приятно осознавать, что сам я приложил немало усилий к сокращению эльфийского поголовья. Да еще и двух магов убил, которые могли приготовить их эликсир жизни. Им теперь вовсе не сладко придется, без универсальной аптечки-то. Ведь эликсиром не приготовить, даже если они решат покопаться в книгах из библиотеки учителя. Там многого нет, а пару мелких деталей мне учитель растолковывал только на практике. Ведь градусник эльфам неведом, нельзя точно определить, когда снимать отвар с огня. А там есть несколько особых травок в составе. Чуть переваришь, и получишь вместо лимеля очень верное средство от запора. Помню, сам когда-то пытался экспериментировать. Неприятные остались воспоминания. А если один хитрый цветок сварить с его листьями, как и написано в рецепте из книги, то действие лимеля будет очень и очень слабым. В общем, подводных камней там достаточно. Недаром рецепт этого зелья столетиями передается только из уст в уста. Так что у эльфов теперь настанут тяжелые времена. А если будут и дальше посылать своих на мои поиски, то вообще останутся без защитников. Не думаю, что кельвы их спокойно пропустят. Я даже и не знал, что пушистиков здесь живет так много. И самое главное, я не ожидал, что мне удастся наладить с ними контакт. Так что, можно сказать, эльфы сами нарвались. Встретили бы меня ласково и дружелюбно вместо того, чтобы бить по голове, сейчас бы могли уже не бояться кельвов и жить себе спокойно. А связались со мной и получили в ответ смерть двух своих магов, трех десятков стражей и пары молодых недоумков с пацаном. Так что все вышло по их книге. Убийца принес с собой многие смерти ушастикам. Решив напоследок, что впредь надо больше доверять пророчествам, я вышел из леса на большую дорогу, в которую вливалась моя тропинка. Наверное, здесь разбойники выходили на охоту, понял я. Именно тут проезжают телеги, караваны, судя по глубоким колеям. А значит, в какую сторону я не пойду, обязательно выйду к какой-нибудь деревне или городу. Я решил пойти направо. Все дальше на северо-восток, разумно полагая, что сходить налево всегда успею.